Эпизод 6. Близился к концу третий месяц пребывания на базе. Октябрь принес с собой мутное темное небо и бесконечные дожди. Народ, и до того выходивший на улицу нечасто, сидел в корпусе целыми сутками. За половину учебного срока группа сократилась до 20 человек. Зато те, кто удержался, были уже точно людьми не случайными. На какое-то время ситуация с отчислениями стабилизировалась. В последние две недели из группы не выкинули никого. Оставшиеся курсанты рассеялись по свободным кубрикам согласно симпатиям. Однако до общих комнат все-таки не дошло. Мальчики и девочки по-прежнему жили отдельно, хотя и спали, как правило, вместе. Друзьями Олег так и не обзавелся. Более того, перестал к этому стремиться. На его глазах распалось уже столько компаний, что относительности дружбы на базе стало очевидной. Приклеившийся Иван Иванович Иванов, ходячий фельетон курса, каким-то чудом не вылетел и за три месяца окончательно превратился в шороховский придаток. На очередном занятии он сел, как всегда, перед Олегом. На улице моросило уже пятый день, листья с берез обреченно срывались и прилипали к мокрому асфальту. В классе горел свет, и от этого вид за окном казался еще тоскливее. Невзирая на пакостную погоду, курсанты пребывали в приподнятом настроении. Мужчины побрились, а женщины изобразили на лицах подобие макияжа. Некоторые даже напялили гражданскую одежду. Однако большинство явилось все-таки в форме. Так было удобней. Сегодня, по слухам, им планировали сообщить что-то безумно секретное. Инструктор, тоже как будто слегка взволнованный, торопливо вошел в помещение, но на полдороге к кафедре остановился и сунул руки в карманы. В этот раз на нем была простая застиранная хэбэшка с ефрейторскими сопельками. Некоторые неугомонные курсанты нашли себе погоны старших офицеров. Генеральских у Хапина в запасе не было, и по сравнению с толстыми полковничьими звездами, одинокие лычки инструктора выглядели забавно. «Похоже, у нас утечка информации», – произнес он с иронией. Все слухи и утечки проникали в группу весьма простым способом. Ася в разговоре с девушками случайно роняла какую-нибудь фразу. Этого было достаточно. Старшина Хапин, в отличие от нее, лишнего не болтал, поскольку школьное начальство уже убедилось, что курсантам хватает и одного источника. С секретной лекцией все вышло строго по сценарию. Ася намекнула, что опоздавшие пропустят самое интересное. В итоге курсанты собрались за полчаса до начала. «Сегодня обойдемся без демонстраций», — предупредил инструктор. «Побеседуем о вечном. Никто не возражает?» Из 20 человек пятеро хмыкнули, остальные пожали плечами. «Время», — промолвил он. «По утверждению теоретиков, время имеет начало и конец. Кроме того, оно способно искривляться, сжиматься, вытягиваться. И... а на что еще оно способно? А еще в нем бывают петли и дырки. Как на колготках, наверное. Спорить не стану, но сам я дырок не видел. Чего и вам желаю», — раздельно произнес инструктор. «Хорошо. Пусть у него будет и начало, и конец. И что угодно. Но мы точно знаем, что в 1970 году время, Земля и человечество уже существовали. Мы точно знаем», — повторил он, повысив голос, «что в 2070 году время, Земля и человечество по-прежнему существуют. Все остальное вас почти не касается, потому что вам хватит работы и на этом отрезке. 100 лет. От 70-го года 20-го века до 70-го 21-го. Зона ответственности нашей службы». Кто-то из курсантов чихнул, кто-то подвинул стул, и эти два звука провалились в тишину, как в омут. «Нашей службы?» – спросил Иванов с ударением на первом слове. «Значит, есть и другие?» «За обсуждение данной темы полагается...» Инструктор выразительно постучал пальцем по мнемокорректору. «Разница в том, что вам закроют несколько месяцев, а мне несколько лет. Сказав «наша служба», я всего лишь противопоставил ее другим ведомствам, допустим, налоговой полиции или рыбнадзору». «Понятно». Иванов пригладил всклокоченную макушку, но в его прическе это едва ли что-то изменило. Инструктор медленно дошел до стола и сел. сложив ладони у подбородка. «У вас интересная книга», — обратился он к Иванову. «Энциклопедия дохристианской Руси. Спрячьте ее под подушку. Она вам не понадобится. Мы не занимаемся историей. Каждая операция — это частный случай, краткий миг в чьей-то жизни, иногда трагический. Но он не имеет отношения к истории. Или так, не должен иметь», — подчеркнул инструктор. «В этом и заключается ваша задача. Любой человек, вторгаясь в прошлое или получая информацию из будущего, нарушает естественный ход событий. Здесь вопросов нет?» «Отлично. Дело за малым. Разобраться, что же это такое? Естественный ход. Вы можете возразить, что год 2040 с точки зрения потомков уже состоялся, тогда как для нас он находится в будущем. Соответственно, на взгляд потомка, это жесткая и полностью определенная событийная линия, не терпящая никаких «бы» или «если». Мы же с вами считаем, что 2040 года еще не существует. Он пока формируется под влиянием наших поступков и нашего ежесекундного выбора. Правильно?» Инструктор покусал большой палец и, положив руки на стол, неожиданно объявил: «Нет, неправильно. Вам ведь обещали разочарование. Обещали утрату иллюзий. Готовы? Сейчас утратите», — заявил он серьезно. «Понятие «будущее» исключительно субъективно. Любое событие находится в будущем лишь по отношению к иному, более раннему событию. Относительно же более позднего оно, нетрудно догадаться, в прошлом. Таким образом, каждый момент времени всегда будет расположен не только после чего-то, но и до. Каждый момент – часть той самой сложившейся линии. И языческая Русь, и Гагарин, и верхняя граница нашей зоны – 2070 год. Все уже история. Все уже в прошлом. Я ничего не упустил? Ах, да. Где-то на этой линии помещается и ваша жизнь, которая, как и моя, объективно уже состоялась вплоть до...» У стенки опять чихнули, и инструктор покачал головой. «Совершенно верно. И даже это, и то, что сделаете через неделю, через месяц, к сожалению, к великому сожалению, объективно это все уже произошло. Мы с вами родились, потребили некоторое количество пищи, сносили столько-то пар обуви и умерли. Примерно так мы воспринимаем людей прошлого. Точно так же кто-то воспринимает и наше настоящее. Жизнь каждого человека уже прожита до последнего вздоха. Она вплетена в общую магистраль, которая лично мне представляется эдаким бесконечным бетонным столбом. Ну, возможно, у вас фантазия окажется побогаче. Вот что служба подразумевает под естественным ходом событий. Бетонный столб. Его мы и охраняем». Инструктор снова покосился на энциклопедию и отвернулся к окну. «Жду ваших вопросов». Курсанты подавленно молчали. Олег несколько секунд рассматривал поверхность парты и, убедившись, что ничего нового не увидит, перевел взгляд на плачущую березу. Америку инструктор не открыл, отнюдь. К аналогичному выводу Шорохов мог прийти сам, путем несложных логических рассуждений. Однако ему, как и всякому нормальному человеку, проделывать этот путь не было нужды. Даже попав на базу, в школу операторов и уже зная, к чему его готовят, Олег не спешил забегать вперед. «Будет время, все объяснят». Теперь время настало, и им объяснили почти все. Шорохов почувствовал собственную беспомощность и бесполезность. Он не мог избавиться от мысли, что его обманули в самый момент рождения, когда ему дали жизнь, но при этом отобрали что-то не менее ценное. Вот выйти бы к доске, снять трусы и показать инструктору задницу. Или сей факт тоже записан в скрижалях истории? Он тоже нацарапан на нашем столбе. «Это известная фишка», — ответил себе Олег. «Во-первых, оголяться прилюдно я не стану. Духу не хватит. Во-вторых, если и решусь, значит, так оно и было. И все давно уже сделано. Все, что для меня есть и будет, для кого-то уже в прошлом. А мне остается... Не мне, а всем. Всем нам остается лишь катиться по рельсам. Да чего же, блин, тошно. «Но если жизнь каждого человека уже сложилась», — начала рыжая с последней парты, — «тогда тем более любопытно узнать, что с тобой будет через год, через 10 лет, через 15». «Она либо полная тупица, либо чудовищный циник», — подумал Шорохов. Рыжая была единственной сокурсницей, которая ему не нравилась. Настолько, что он уже дважды отказывался разделить с ней узкую школьную койку. Рыжая, как приличный мужик, на эти демарши не обижалась, а спокойно разворачивалась и шла искать альтернативные варианты. Дублеров она находила без проблем. Кажется, с ней переспал даже робкий Иван Иванович. Олег презирал ее за распутность и звал не иначе, как Рыжей. Рыжая не обижалась и на это. «Да, любопытно», — процедил инструктор. «Была бы моя воля, я бы это любопытство удовлетворял. Сообщал бы всем желающим дату смерти их близких. Месяц, когда грузовик переедет любимую собаку. День, когда единственный ребенок сядет на иглу. И день, когда он скончается от спиридоза». «Чтобы люди мчались все это менять?» «А потом приходил бы опер вроде вас. И все возвращал на место», — добавил инструктор. «Корректно изменять то, что уже случилось, нельзя. А все уже случилось. Это мы с вами выяснили. Нет, я бы давал информацию в виде наказания. Хочешь знать? Знай. Твое право». «Что же вы так?» — с укором проронила рыжая. «Естественный ход событий нельзя подправить. Его можно только нарушить. Или разрушить. Отдельные последствия даже для ничтожного вторжения не в силах просчитать ни один вычислительный центр. Я говорю не о современных ресурсах». Он показал глазами в потолок. «О ресурсах куда более мощных. И кто гарантирует, что спасение любимой собачки не приведет к гибели 100 человек? Другое дело, что многие изменения вскоре поглощаются без остатка. Естественный ход событий обладает колоссальной инерцией и стремится к самовоссозданию. Но оператору об этом лучше не помнить. Существуют и такие моменты или точки, где изменения нарастают в бешеной прогрессии, которую невозможно ни спрогнозировать, ни прервать. Система уравновесится, но уже в новом виде, с учетом навязанных ей корректировок. Время, как часть Вселенной, будет существовать в том или ином состоянии, с человечеством или без. Я внятно излагаю?» «Получается, что какую-то отдельную взятую собачку все-таки можно спасти без ущерба для рода человеческого?» — вопросительно произнес Иванов. «Наверняка», — ответил инструктор. «А другую собачку спасать нельзя, поскольку это грозит катастрофой?» «Не исключено именно так». «Простите, но откуда людям известно об этих моментах?» — осведомился Иванов с сарказмом. «Ведь если бы в них уже вляпались, мы бы давно жили в новом мире». «Наличие таких точек установлено сугубо теоретически. Хотя кто же поручится, что наш мир не является результатом чьего-то вторжения?» Инструктор криво усмехнулся. «Главное не уповать на то, что очередная операция окажется рядовым случаем, от которого ничего не зависит. Вы можете изменить историю и увидеть, что спустя пару лет все вернулось вспять. Вы можете спасти соб...» «Да будь она неладна. Вы можете, к примеру, купить в киоске газету и этим повлиять на дальнейшую судьбу человечества». «Тем, что прочитаем интервью с Киркоровым», — рискнула пошутить рыжая. «Тем, что некому дядьке, предположим, не достанется этого номера, и он не позвонит по объявлению, и не снимет квартиру, и не познакомится с некой тетенькой, и та не родит некого гиганта мысли или террориста. А восполнить его отсутствие система не сможет». «Не влиять на прошлое, не разведывать будущее человек не вправе», — подытожил Иванов. «Какой же тогда в этом смысл?» «В чем?» — не понял инструктор. В наших синхронизаторах. Ну, в ваших-то смысла как раз много. С их помощью мы добираемся до нарушителей и компенсируем их вторжение. Нет, я... Иванов описал руками широкий круг. Я не о том. А, вы о значении для цивилизации и т.п.? Вот именно, и т.п. Я убежден, что это одно из самых вредных открытий, признался инструктор. 2040 год, в котором состоялось первое перемещение во времени, проклят всей службой и каждым опером в отдельности. Беда в том, что синхронизатор слишком доступен. Вместо того, чтобы его засекретить, о нем поспешили раструбить. Лет через 50 атомные бомбы продавать на базарах еще не будут. Через 500, надеюсь, тоже. А синхронизатор? Цена на него в 60-х годах 21 века равна трехмесячной зарплате школьного учителя. Класс шумно выдохнул. Или он совсем ничего не стоит, или учителя там в большом порядке, заметил один из курсантов. Частное владение синхронизатором запрещено. Но вы понимаете, в 2065-м, по данным местных операторов, оборот составил около 300 тысяч единиц. Большинство из них, к счастью, никогда не работает. В основном люди приобретают их на всякий случай, для ощущения власти над судьбой. Блажен, кто верует. Инструктор встал и прошелся вдоль доски. Зачем-то он взял мелок, положил обратно, вытер пальцы о губку и, увидев, что испачкался еще сильней, удрученно покашлял. «Вообще-то вам крупно повезло, господа опера. Период активного применения пока только надвигается. Частота вторжений достигает пика к 2010-му, и в следующее столетие вряд ли снизится. Прибор попадет на черный рынок уже к концу 40-го года, сразу после изобретения. 30-40 лет – опасный возраст, особенно для мужчин. Хочется что-то поменять в жизни, иногда саму жизнь». Сейчас рождаются те, кому в 2040-м будет около 35. Первое поколение, получившее в руки такую игрушку. Но как не воспользоваться, правда? Они вторгаются и в более ранние года, с целью повлиять на своих родителей. Но это достаточно сложно. Даже полным кретинам понятно, что результат может не совпадать с ожиданиями. Инструктор, щурясь, покачался на носках и вернулся за стол. «Когда вы жили дома, — продолжал он, — еще до школы, когда ездили в транспорте, гуляли по паркам, вы не думали о том, что среди вас находятся люди из будущего?» «Кто думал, тот лежит в психушке, — отозвалась рыжая. «И всерьез об этом не говорят. Значит, служба пока справляется. Дальше будет тяжелее. Многие нарушители в наше время уже родились. И теперь у них есть возможность вторгаться не в папину-мамину жизнь, а в собственную. Самый простой вариант, и поэтому самый распространенный, но, на мой взгляд, один из самых неуемных. Так вот, способ в корне изменить свою судьбу – это… «Простите!» – неожиданно вклинился Иванов. «У нас сейчас перерыв, и мы…» «Серьезно?» – инструктор посмотрел на часы. «Надо же!» «Ладно, к этому варианту вернемся позже. А кто любит кино, тот должен сообразить сам». «Тебе что, приспичило?» Зашипели на Иванова отовсюду, но инструктор уже поднялся и вышел из класса. «Иван Иваныч!» — воскликнул Олег. «Ты что здесь делаешь? Ты учишься или повинность отбываешь?» «Ничего я не делаю!» Тот вдруг улыбнулся. «И ты тоже! Разве нет?» «В каком смысле?» – растерялся Шорохов. «В прямом!» Олег было задумался, но вспомнил, с кем он разговаривает, и, чертыхнувшись, направился в курилку.